Глава 17. Долг чести. Едва мы вышли из портала, навстречу шагнул Ригар. «Рад приветствовать первых солнц, прошедших четвертое испытание. Примите мое искреннее восхищение». Повелитель даже снизошел до поклона и невесомой улыбки, но в глазах была злость. За его спиной маячила пара высоких дроу. Новая охрана, видимо. Оба блондины, оба статные, подтянутые, но Лерана среди них, конечно, не было. «Должен заметить, Дарья», — протянул Ригар, цапнув ладони, поднося ее к губам. «Несправедливо упрекать меня в обиде, нанесенной не мной. Я не упрекаю, я возлагаю ответственность», — возразила, чертыхнувшись про себя. «Уже знает, зараза. Значит, за нами все-таки следят». С другой стороны, и так догадывалась, а теперь только нашла лишнее подтверждение предположениям. Руку выдернула, отошла на шаг и поджала губы. «Думаю, общество трех солнц тебе будет достаточно, а я пока осмотрюсь. Погуляю в одиночку, если ты не против». «С нашей стороны было бы хамством не составить компанию», — хмыкнул он и взял под руку Милену, которая стояла ближе остальных. «Не так ли?» Одного пристального взгляда повелителя малышки хватило, чтобы растеряться и кивнуть. «Я чуть не взвыла. Впрочем, растеряться — не то слово». Кудряшка завороженно смотрела на улыбающегося ей мужчину и явно ничего вокруг уже не замечала. Но почему он спросил именно у нее, а не у Роши или Шайни, повезло гаду остроухому. В результате следующие полчаса мы бродили по коридорам дворца, выслушивая исторические ремарки и завуалированную рекламу вперемешку с комплиментами. Ригар упражнялся в ораторском искусстве. Я тихо скрипела зубами, Милена таяла, наслаждаясь обществом синеглазого блондина. Девчонки вертели головами, рассматривая картины, гобелены, статуи и прочие детали интерьера. А мне не до того было. Как быть? Не могу же я прямым текстом спросить у повелителя, как пройти к темнице Лерана. Хотя, если подойти к этому с умом... А почему здесь на всех пейзажах солнце багровое, как на самом деле, а в нашей комнате на двух нормальное? Вспомнив о недавнем разговоре, полюбопытствовала Лайза, задумчиво вводя пальчиком по богатой раме очередной картины. «Традиции?» — отозвался Дроу. «У вас копии иллюстраций из древних книг времен Первой Повелительницы. По легенде, именно такие украшали ее комнаты. Вероятно, она скучала по своему миру и попросила художников исказить реальность». «Хм», — Лайза прищурилась и буркнула себе под нос. «Можно и так объяснить, конечно, интересно». «Кстати, я решила ковать железо, пока горячо, в смысле, пока запал не иссяк. Зара сказала, что бывшего охранника держат здесь, он не может сбежать». «А почему тебя это интересует?» — подозрительно прищурился мужчина. «О нем беспокоишься?» «О себе», — фыркнула. «Если он умудрился Мижера наслать и твою слежку обойти, вдруг и тебе навредить может? Я же не знаю, чего он добивался, а довести начатое до конца явно не успел». «Думаешь...» Шайни внимательно посмотрела на меня и осторожно поддакнула. «Попытается выманить из комнаты и убить? Умничка моя, допетрила!» «А кто его разберет, псих же?» Пожала я плечами. Вампирша озадаченно переводила взгляд с меня на Лайзу и обратно. «Ты поэтому так испугалась?» Выдала наконец. «Если у человека, в данном случае дроу, в голове каша, от него можно ждать чего угодно», кивнула в ответ. «Это как бешеная собака. Не понять, кинется или нет. А этот еще и вооружен был. А клинок его тебе зачем?» Ригар несколько успокоился и спросил почти без издевки. «Для начала повешу на стенку и буду любоваться зубами бешеного пса, от которого удалось уйти невредимой, равнодушно. А там подумаю, под себя перенастроить попрошу или подарю кому-нибудь. Ведь клинок будет мой, не так ли? Приятно осознавать, что враг не только повержен, но и лишился самого дорогого в мою пользу». Я постаралась придать улыбке как можно больше злорадства. Надеялась убить сразу двух зайцев. Убедить повелителя в собственной искренности и оттолкнуть таким поведением. Фигу. Первой цели вроде достигла, а вот второй... «Ты не перестаешь меня удивлять», — заметил мужчина. «И восхищать». «Вот черт! Извращенец какой-то, ей-богу. Его нежная, романтичная юная красавица глазами пожирает, а он все туда же. Да от Милены обожание чуть ли не осязаемо прет, а ему подавай злобную стерву переростка. Никогда не пойму мужчин». «А посмотреть на него можно?» – спросила. «Хочу убедиться в надежности ваших мер предосторожности. Ну и посмотреть ему в глаза, конечно». Все, что пожелает солнце. Но поверь, даже не будь на Лиране оков, он и не дернулся бы. Почему? Долг чести. Если он хотя бы попытается сбежать, его имя и имя его рода навечно будут покрыты позором. И много у него родственников. Скептически. Много. Мать умерла родами, но есть сестры и тетки. К тому же, пока мы шли, я пыталась и отвечать в тему, и дорогу запомнить как следует. Порадовало отсутствие охраны в коридорах. Видно, повелитель сам себе охрана. До вороги, похоже, никому и в голову не придет на мужчину покушаться. А местные законы в очередной раз убили. Наповал. Не знаю, чем Лиран думал, когда вмешивался в испытание. Мало того, что это считалось чем-то сродни государственной измены и каралось очень жестоко, так еще и уклониться от наказания у преступника не было ни шанса. И не в запорах на дверях камеры дело, и даже не в оковах, высасывающих магию. Те мог снять любой маломальски опытный умелец из местных. Судя по тону, которым Ригар произносил несмываемый позор, и многозначительным взглядом Шайни, для Дроу это более чем серьезный аргумент. В нашем случае и вовсе убийственный. «Но вот, пришли», — произнес Дроу, останавливаясь у обыкновенной двери, запертой на засов. «И?» — я заставила себя предвкушающе улыбнуться, хотя у самой душа в пятки ушла от страха. «Дорогу я узнала, и теперь чего бы только не отдала за возможность просто развернуться и уйти». И Черноглазого, боюсь, доколик, и перед Ригаром придется строить из себя не весь что. А если не получится? Я же не Алиса Френдлик и не Софикочу Аурели, а ведь еще и... Тьфу! Отложив страхи на потом, я принялась судорожно прикидывать, как должна повести себя мстительная стерва в такой ситуации. Плюнуть Лирану в глаза, пнуть его по ребрам, зловеще захохотать. На первое я при всем желании не способна, а последнее уже попахивает шизофренией. Пока я старательно скрывала внутреннее метание, один из охранников ловко убрал засов и открыл дверь. Ригар же не менее ловко подхватил меня под локоток. Думаю, как Милена оказалась стоящей в гордом одиночестве за спиной Роши, не заметила не только я, но и сама кудряшка. Ну не сволочь ли? Каков хам, а еще повелитель? С другой стороны, свинский поступок Ригара мне очень помог. Разозлилась я как нельзя кстати. И не суть почему. Главное, в камеру я шагнула едва ли не клокоча от ярости. В небольшом, метра три на два помещении, было тепло и сухо. Хоть какой-то плюс от местного климата. В углу прямо на полу кувшины, блюда под крышкой, у стены опять же прямо на полу тонкий серый матрац. На этом все, кроме самого важного, естественно. Высокий сереброволосый Дроу стоял, гордо вскинув подбородок и расправив плечи. Ни тени раскаяния, ни намека на униженность. Взгляд скорее надменный, хотя в данной ситуации уместней была бы покорность обстоятельствам. Впрочем, и вызова пленителю Ригару в его взгляде не было. Лишь железобетонное спокойствие. «Вот видишь, дорогая», — демонстративно приобняв за плечи, громко шепнул повелитель на ухо. «Пес в клетке. И уже не важно, бешеный он или нет». «Вижу», — не рискуя избавиться от объятия, ответила равнодушно. «Это радует». Прикосновения Ригара сейчас были неприятны и, откровенно говоря, неуместны. Но я понимала, почему он это делает. Мужское самолюбие, чтоб его, демонстрирует превосходство над мнимым соперником, но ущемлять его в присутствии Лирана, которого повелитель ошибочно счел конкурентом, было чревато. Напакостит ведь, найдет способ. Не мне так пленнику. Тем более сереброволосый ничего против сделать не сможет. Каким бы замечательным бойцом он ни был, при текущем раскладе это фиолетово. Против собственного правителя, сидя в крохотной каменной клетушке под гнетом глупых традиций, рыпаться точно не станет. Да еще и антимагические оковы. Они, кстати, представляли собой всего-то две полосы металла, соединенные тонкой цепочкой. Даже изящно. Только вот высеченные на браслетах руны чересчур хищно полыхали алым, и Милена с Лайзой синхронно шагнули назад, ахнув, едва увидели сие украшение. Видно и вправду гадская штука эти оковы. Черноглазый выглядел не ахти. Смуглая кожа приобрела землистый оттенок, под глазами проступили синяки, кожа на запястьях заметно воспалена. А ведь минуло всего-то несколько часов. Выдержит ли три дня? Хотя бы два должен. Я при всем желании не смогу ничем помочь раньше завтрашнего вечера, а сейчас нужно было сказать или сделать что-то гадкое, но ничего на ум не приходило. А просто развернуться и уйти было бы слишком подозрительно. Если Ригар решит перестраховаться и банально поставит перед камерой охрану, я вместе с чужими клинками останусь с носом. Но не плевать же в лицо черноглазому, ей-богу. Да я скорее сдохну. А если не пересилю себя, сдохнет он. Пришлось наступать себе на горло и... «Послушай», — вкрадчиво улыбнулась обнимающему за плечи блондину. «Скажи, пожалуйста, ведь оружие рода кое-что значит для дроу?» «Конечно». «Оно много значит?» «Более чем». Ригар с интересом уставился на меня и медленно провел рукой от плеча к запястью. Я сделала вид, что не заметила, и протянула. «У нас ведь до пятого испытания есть время?» Дождалась согласного кивка дроу, отчего-то мгновенно помрачневшего. «В таком случае займусь-ка я творчеством». «В каком смысле?» «Буду учиться резать по дереву. Цветочки, рюшечки, бабочки всякие. Думаю, клинок этого...» Небрежно мотнула головой в сторону пленника. «Как раз подойдет, как ты считаешь?» «Даша!» Блондин удивленно крякнул, но я не дала договорить, оборвала сухим. «Дарья! И хватит тут на всяких смертников любоваться!» Леран не издал ни звука. Даже зубами не скрипнул, лишь беспросветно черные глаза полыхнули ненавистью и презрением. «У нас завтра тренировка, так что мы пойдем к себе, если ты не против», добавила, наконец-то отстраняясь от мужчины. «Конечно, дорогая, как пожелаешь». Ригар снова обнял и, едва охранники закрыли дверь камеры, добавил. «Кстати, ты еще не надумала пожелать меня?» «Пока нет». Отмахнулась и потянулась к браслету, намереваясь активировать переход из ближайшей к Лерану точки. Шатенка объяснила, что последнее перемещение закладывается в память украшения. «Очень полезно...» «Не торопись». Дроу перехватил мою ладонь, поцеловал тыльную сторону и лишь после этого пояснил. «В этой части дворца большая часть магических излучений блокируется. Придется еще несколько минут позволить мне наслаждаться твоим обществом, пока выйдем из глухой зоны. Но если ты сильно устала, могу донести». «А остальных тоже понесешь?» – иронично фыркнула. «Всех сразу?» Ригар посмотрел было на охранников, но я уже сорвалась с места. «Не дай бог прикажет сопровождению нести мелких, а сам за меня возьмется». «Спасибо. Только этого нам не хватало». «А если учесть, что мужчин получается всего трое, на нас четверых, кому-то придется взять на себя двойную ношу?» «В том, что дроу вес возьмут, я даже не сомневалась, но как это будет выглядеть?» «К счастью, идти оказалось совсем недалеко, и дорогу я запомнила прекрасно». Когда блондин напоследок снова завел речь о преимуществах статуса фаворитки, я только пожала плечами, вежливо попрощалась и, активировав браслет, шагнула в переход. «Ты все еще не изменила своего мнения о Ригаре?» – спросила кудряшку, когда вернулись в комнату. «Он же не виноват». Милена сглотнула и опустила полные слез глаза. «Ты ему больше нравишься». «Знаешь, это все равно совсем не повод для хамства», – вздохнула. «Конечно, при хорошей женщине и мужчина может стать человеком». Примечание. Приведена цитата из кинофильма «Ищите женщину». Конец примечания. «Но конкретно эту остроуху и синеглазую особь перевоспитать будет очень непросто. Подумай. Может, ну его нафиг». «Ты не права», – неожиданно вмешалась Лайза. «Повелитель ведет себя в соответствии с обычаями дроу. Знаков внимания удостаиваются повелительница, мать и младшие сестры. Ну, еще избранница, естественно». «Чтоб ты знала, даже брак не повод носить на руках». «Это как?» Роша чуть не навернулась со стула, на который только-только опустилась. «А вот так», – развела руками Шайни. «Для нормального дроу повелитель Ригар даже чересчур предупредителен». «И заметь, Даша, это я говорю на основе знания о мирах, где мужчин и женщин примерно поровну, а в Уроге ситуация совсем иная. Понимаешь теперь степень его заинтересованности в тебе?» «Нет», – призналась с тяжелым вздохом. «Не понимаю». «Чего ему от меня нужно? И главное, почему именно от меня? На всю голову ушибленный, блин». «Он?» – вскинулась Милена. «Хороший, помню!» – поморщилась я и пошла умываться и спать. Наутро Зара пришла ни свет ни заря. Спустя 6 часов и пару десятков местных тварей куратор выдарила сюрприз. Самого настоящего мижра. Не поддельного, а живого. Откуда только выковырнула. Этот разговаривать и не думал, и пришлось основательно побегать. Сначала просто от монстра, потом отвлекая его внимание, пока Лайза с кудряшкой спешно готовили ловушку, а потом и вовсе летать пришлось. В смысле на веревке через замаскированную ямищу. Слава богу, при свете мижер двигался не так уверенно и шустро, как в тоннелях. Впрочем, кто его знает. Может, это нормально для живого хищника. В итоге к себе мы приползли еле живые и сразу отправились лечиться в бассейн. На этот раз обошлось без серьезных травм, но ссадин, царапин и ушибов хватало на всех. Клинок Лирана с рассвета преспокойно лежал на столике около моей кровати. Когда шатенка с превеликим почтением вручила объемистый сверток и настоятельно рекомендовала не прикасаться к мечу голыми руками, я еще почти спала. Собственно, никакой любви к оружию, хоть холодному, хоть огнестрельному, я отродясь не питала, так что желания рассматривать клинок Черноглазого не испытывала и не собиралась. Просто сгрузила его на столик и завалилась досыпать. Дергаться и психовать насчет самочувствия Лирана запретила себе еще накануне. Правда, выкинуть дроу из головы удалось лишь далеко за полночь, поэтому вырубилась теперь, едва голова коснулась подушки. Ого. И почти сразу куратор, тренировка и мижер. Зато сейчас я с чистой совестью молча отмокала в теплой, чуть пощипывающей ранке воде и слушала болтовню девчонок. Еще с вечера определилась, сразу нести клинок Лирану не стоит. В его практически пустой камере спрятать оружие нереально, а Ригар, узнав о моем подарке, вполне может не только обозлиться, но и отобрать оружие у пленника. Традиции традициями, а синеглазый не только мужчина, но и повелитель. Думаю, обходные пути нашлись бы. Да и сам визит во дворец следовало подготовить. Теперь я уже не сомневалась не только в ушастости стен, но и в тотальной слежке конкретно за нашей компанией. Вот настрою портал, перемещусь во дворец, а Ригар меня тепленькую вместе с клинком и заловит. И как тогда оправдываться? К пленнику он меня не пустит, а подарить меч его же бывшему хозяину необходимо. Потому, скрипя сердце, пришлось отложить авантюру на третий вечер. Третий и последний перед казнью. Зара называла это боем, но постоянные оговорки смотрительницы дома 30 солнц говорили сами за себя. Хорошо еще куратор сообщила точное время, когда сие мероприятие должно произойти. Плохо, что нам придется при этом присутствовать. Серьезное нарушение закона в уроге – событие из ряда вон выходящее, и по традиции на последнем этапе осуществления правосудия обязаны быть все без исключения родственники, все, кто так или иначе был затронут преступлением, правитель. Угу, и все желающие полюбоваться. Вообще способ борьбы с преступностью неплохой. Кому захочется, чтобы его близкие и друзья своими глазами видели смерть дорогого человека? Ну, пусть дроу. Все равно 10 раз подумаешь, прежде чем лезть, куда не просят. Только вот Лиран почему-то не подумал. А еще меня дурой называл. Чья бы корова мычала? Но как бы я себя не уговаривала, как бы не отгоняла дурные мысли, было страшно. А если Лиран просто не доживет до боя? Или доживет, но не справится? Зара сказала, традиционно против преступников выпускают хищников. Якобы для самих дроу поединок с преступником унизителен. Ну, положим, с Мижером Черноглазый разделался одной левой, но в каком состоянии мужчина будет после 3 суток в оковах? Нет, нельзя об этом думать сейчас. Свихнусь же. Лучше заняться подготовкой почвы для завтрашнего визита во дворец. «Девочки, как вы думаете, этот с черными глазами, который нам гадил, точно не вырвется?» – громко спросила. «Да куда он денется?» – лениво отозвалась Шайни с некоторым недоумением. «Тебе же 100 раз сказали и про оковы, и про честь». «Знаешь, мне как-то в надежность запоров больше верится». «Равнодушно. Другой мир, другие правила». «У вас с этим совсем худо?» – сочувственно присвистнула Роша. «Сейчас да. Время диктует свои правила. Исключения из них скоро вымрут, как динозавры». «А кто такие динозавры?» – подала голос Кудряшка. Наскоро рассказав про доисторических животных, выслушала охи и ахи и вернулась к своим баранам. «То есть, думаете, Лиран не опасен сейчас?» Шайни прищурилась и пристально всмотрелась в мое нарочито спокойное лицо. «Ну да. А вдруг у стен не только уши, но и глаза имеются? Кто этих дроу с их магией разберет? Если думать о том, что за нами в душе подсматривать могут противно, то допустить слив информации, касающейся спасителя, и вовсе недопустимо». «Хм, думаю, у него не шанса навредить», – протянула Лайза. «А почему ты спрашиваешь?» «Ну…» – я понизила голос до громкого шепота. Очень громкого. «Если откровенно, хотела опять во дворец смотаться». «Зачем?» – подозрительно прищурилась Милена и тут же осеклась. «Прости, я все понимаю. Решила согласиться на предложение повелителя, да?» Ущипнув кудряшку под водой, едва не покрутила пальцем у виска. «Надеюсь, щипок не углядят, даже если слежка и есть». На пару секунд скосила глаза к носу и продолжила вслух вешать стенам лапшу на незаконные уши. «Не знаю пока. Мне дворец очень понравился. Жить в таком месте, наверное, приятно. Только в обществе Ригара мозги отключаются. Ни о чем, кроме этого синеглазого красавца, думать не могу. У мелких глаза совсем квадратными сделались, кроме кудряшки». Та, прикусив губу, опустила голову и побледнела. Жалко влюбленную девчонку было жутко, но выхода у меня не было. «Хочу побродить по замку в одиночестве, осмотреться как следует. Если б повелитель не был так навязчив, уже 10 раз согласилась бы стать его любовницей». Посетовала и тяжело вздохнула с такой силой, что даже волна по водичке пошла. «Даш», — вышла из ступора вампирша, — «ты это серьезно?» «Конечно», — кивнула. «Я же вам говорила, помните тогда в лодке на испытании?» Тут и кудряшка окаменела, а я продолжила. «Вы еще прикалывались, что мне так синеглазые нравятся». «Но...» — вытаращилась кудряшка. «Слава богу и благодарение сообразительности Лайзы, мелкая не успела мне все испортить». Громко захохотав, Шайни нырнула и утянула наивную блондиночку под воду, та и пикнуть не успела. А когда вынырнула, переключилась на разборки с обидчицей-шутницей. За вечер пришлось на всякий пожарный повторить спектакль еще пару раз. В несколько иных выражениях, но на ту же тему. Бедная Милена уже не знала, куда деваться, чтобы не разрыдаться в голос. Я сгорала со стыда. Роша пыталась успокоить подругу, шепотом втирая той что-то на ухо. «Надеюсь, поможет, потому что мне по-другому сейчас никак нельзя». Лайза вполне прилично подыгрывала мне и вставляла реплики о роли фавориток при дворе вообще и Дроу в частности. И вот как после такого остроухих не возненавидеть? А все из-за кого? Правильно, из-за Черноглазого? Какого ему вздумалось нам гадить и руки распускать, если у них тут с этим так строго? Придурок. Только и я не лучше, если его спасать намылилась, да еще ценой нервов беззащитной девчонки. Из-за угрызений совести спала ужасно. Все время металась, снились то плачущая Милена, то мертвый Лиран, то масляно сверкающий глазами повелитель, то толкающий обвинительную речь Мижр. Естественно, проснулась я раздраженная, нервная и разбитая. Во время тренировки выцепила Зару и между делом ей тоже понавешала лапши на острые ушки. Плевать, что вру. Уже пофиг. В конце концов, Дроу сами поставили меня в такое положение. Даже если не поверит, все одно, Ригар задумается. Лишь бы не допетрил до реальных причин такой откровенности. К вечеру я вся уже издергалась, и усталость после тренировки не помогла. А вдруг задуманное сорвется? Или повелитель решит все-таки меня перехватить? Или... да мало ли! «Дашка, ты чего дергаешься?» Не выдержала 5-го падения моей ложки вампирша. «Сама не знаю», призналась честно. «Наверное, из-за казни переживаю. Все-таки смотреть придется, а я к такому непривычная. Противно. Пожалуй, стоит отвлечься. Пойду-ка я погуляю по замку. Тем более все равно собиралась, только переоденусь». На мне был халат, так что никого последняя реплика не насторожила. Переход открыла прямо из своей комнаты. Оказавшись в замке, нервно огляделась. Вроде никого. Фух, прям камень с души упал. Сверток с мечом был слишком большим, чтобы спрятать его под одеждой. Вот где пригодился бы кринолин. Под широкими юбками средневековых леди и не такое можно было скрыть. Вроде читала, где-то даже человек убирался. Ну, помимо самой хозяйки платья. Лишь бы ничего не перепутать и найти камеру поскорее. Когда клинок отдам, мне уже ничего не страшно будет. Даже перехвати меня, Ригар, отбрехаюсь. Скажу, что портал открыла по последнему переходу и решила погулять. Ай, неважно. Минут через 10 я остановилась около знакомой двери. Осторожно положив сверток, отодвинула засов. «Господи, спаси и сохрани!» Дверь открылась бесшумно, открыв взгляду лежащего на спине Дроу. В камере было темно, но света, падающего из коридора, хватало, чтобы разглядеть мертвенную серость мужского лица и плотно сжатые губы. Руны на проклятых оковах сыто горели ровным багрянцем. «Неужели он?» Сердце упало. «Лиран?» Нет ответа. Я вошла в камеру и опустилась на колени рядом с неподвижным телом. «Господи, почему так?» Он не справился, как же? Прикусив губу, опасливо коснулась дрожащими пальцами едва заметно мерцающих в полумраке серебристых волос. Провела по щеке, вроде теплая. «Жив?» Схватив за плечо, потрясла Остроухова и замерла, глядя, как медленно открываются черные глаза, полные ненависти. «Спасибо тебе, Боже! Он жив!» И ведь знала, что еще мгновение меня окатит волной его высокомерного презрения, злости и ярости, знала и ждала. С замиранием сердца ждала того же, чего боялась до дрожи. Просто лишь бы убедиться, что все не зря, что Лиран жив. Кто бы сказал, отчего это было так важно? Не знаю, но я даже дышать не могла, пока не дрогнули длинные густые ресницы, и сердце будто остановилось в испуге. Вдруг Дроу так и не очнется. Его веки поднимались мучительно медленно, заставляя сомневаться. Может, мне просто кажется, или почему так жутко осознавать, что вот этого конкретного Дроу просто не будет? Ни в этом, ни в ином мире всего лишь не будет. Секунда, другая, и, наконец, на меня в упор посмотрели черные беспросветные глаза, а я улыбнулась, чувствуя, как горячие слезы ручьями потекли по щекам. Пусть он сейчас скажет, что я дура, идиотка, бестолочь, ничтожество, пусть. Мне все равно. Он жив. Он будет ненавидеть меня, презирать и всячески портить жизнь, но он будет жив. А мне уже плевать на все на свете. И на страх, и на обиду, и на повелителя вместе со всеми его закидонами. Сейчас даже на испытания плевать. «Даша». Его голос звучал хрипло и так тихо. Совсем не так, как прежде, когда рычал на меня и ругался. Лица мужчины уже не видела. Я вообще ничего не видела из-за слез. Господи, благодарю тебя. Мир растворился в благодарности и облегчении. Все прочее стало неважным, пустым, бесцветным по сравнению с усталым взглядом этого живого Дроу. Почему-то стоило опять оказаться рядом с Лираном, и я почувствовала себя с собой. Больше, чем когда бы то ни было. Все мысли, сомнения, тараканы, эмоции, включая даже ненависть и страх, оказались лишь частью большой и целой меня. «Что ты натворила, идиотка?» – простонал мужчина и приподнялся на локтях. «Куда полезла? Зачем? Немедленно убирайся отсюда!» А я рассмеялась, чувствуя себя счастливой, как никогда. «Пусть ругается, пусть! Главное, чтобы был!» «Даша?» «Да-да, я уже ухожу», – порывисто вытирая лицо, выдавила с трудом сквозь слезы. «Я принесла тебе твой родовой клинок». Вскочив, я кинулась в коридор. Спустя секунду опустила сверток рядом с Дроу. «Вот, сейчас он мой, так что я имею полное право его тебе подарить», – протараторила. «Дарю, и только попробуй не победить завтра, а сейчас мне пора». Выскочив в коридор, прикрыла за собой дверь и побежала прочь. «Дарья!» – крик Лирана догнал меня уже в коридоре, но я лишь улыбнулась, не сбавляя скорости. «Жив ведь, а дальше и сам справится». Представляю себе, какими словами сейчас он меня кроет. Дуру, в очередной раз сделавшую все не так, как надо. И слава богу!